Глава 16. Братья. Неужели разлепились наконец? Весело присвистнул Хьорд, наблюдая, как Арн, недовольно сверкнув глазами, усаживается рядом с ним. А мы уж собирались жребий бросать, кто пойдет тебя вызволять из цепких ручек Роден. Арн промолчал, лишь мазнул по брату предупреждающим взглядом и кивнул служанке, чтобы подавала завтрак. Обсуждать Ари с кем бы то ни было он был не намерен, уж тем более в общем зале, полном любопытствующих ушей, одни из которых принадлежали ее собственному деду. Хьорд вроде бы понял и замолчал, хмыкнув себе под нос, но, к сожалению, братьев было двое. «Выглядишь ужасно, Арни!» — лениво протянул Кит, поигрывая ножом. Его прищуренные голубые глаза смотрели далеко не так доброжелательно, тая напряжение за показным спокойствием. Что это, ревность? Похоже, совсем не спал. Не устал-то совокупляться. Арн оскалился, кинув на него тяжелый взгляд из-под лобья. Не устал, братец. И еще хоть слово в таком же духе. Возьму дрын и продолжу с тобой. Понял? Тихо зашипел он на Китена, стараясь, чтобы поменьше людей их расслышало. Кит моментально побагровел и тяжело задышал. Резко встал, воткнув нож в дубовый стол, потом подошел к Арну, склонился к самому уху и возбужденно зашептал. «Сейчас я жалею, что не остался в академии. Твоей змее, кстати, очень идут обтягивающие штаны. Даже додумывать ничего не надо». И прежде чем Арн успел хоть как-то отреагировать, вышел из общего зала. «Арни, мы же просто шутим. Ты чего на малого взъелся?» Хьорд искренне не понимал, что происходит, с удивлением наблюдая за старшим братом, судорожно комкающим салфетку в руках и удаляющимся Китеном. Арн даже не расслышал Хьорда, ошарашенный выпадом Кита, почему он назвал ее змеей. Это было что-то только между ним и Роден, он не говорил вообще никому. Это личное. Ари это обсуждала с его братом, но не мог же он просто угадать. Слишком странное совпадение. Злость закипала внутри, как будто осквернила она что-то, пустила к ним чужого. Злость и ревность. Опять. А он только успокоился. Черт! Арн, хмурясь, закусывая губы, задумчиво повертел вилку в руках. Так не пойдет. Надо поговорить с младшим. Спокойно. Их всего трое осталось. Нельзя ссориться. Хотелось добавить, из-за какой-то бабы, но даже мысленно не вышло. Перед глазами промелькнула Ари, с которой он расстался менее получаса назад. Все эти слова, взгляды, улыбки, прикосновения. По телу прокатилась жаркая волна, как отголосок. Конунг даже на губах еще чувствовал ее сладко-терпкий вкус. Как вообще можно говорить об этом с кем-то? Просто в голове не укладывалось. Нет, должно быть, это просто глупое совпадение. Он спросит позже у Кита, аккуратно. И нужно с ним помириться. Арн, ну что молчишь? Хьорд похлопал его по плечу, заставляя выбраться из плена тяжелых мыслей. Ничего. Тот только улыбнулся уголком рта. А где Вольгот? Что-то его не видно. Как где? Наложницу твою на боеспособность проверяет. Ты же сам его вчера попросил. А, да. Арн нахмурился, он и забыл. А в голове с недосыпа вообще все мысли текли вяло, путались. «Может, пойдем посмотрим?» Хьорд кивнул, вставая. «Давай. Мне тоже любопытно, что за пташку тебе подсунули». «Готово». Вольгот ухмыльнулся, перекидывая большой меч из одной ладони в другую. У него был очень полезный редкий дар. Он одинаково хорошо дрался обеими руками. Инга лишь подняла повыше щит, возбужденно улыбаясь. Этот шер был хорош. Он уже загонял ее. Облизала выступившие капельки пота над верхней губой. Подмигнула парню. «Давай». Вольгот начал наступать, казалось лениво, будто нехотя, но она уже поняла, что это обман. Он невероятно быстро менял темп, переходя от вальяжных, расслабленных движений к молниеносной атаке. А потом, также внезапно, снова двигалась, казалось, чуть ли не через силу, сбивая противника с толку. Но ее он больше не проведет, как вышло в первые три раза. Хотелось, наконец, задеть наследника Армейла. Да пока никак не выходило. Краем глаза Инга заметила, что за ними наблюдают двое. Присмотрелась, чуть щурясь, отпрыгивая от Вольгота, чтобы не свалил. Да это же ее господин, собственной персоной, со своим братцем. Полюбоваться пришли. Ну что ж, смотри, конук, твоя щуплая девка Роден так не может и не сможет никогда. Девушка перевела загоревшийся взгляд на Шера, загадочно улыбаясь. Тот, думая, что это он, причина внезапно изменившегося выражения ее лица, слегка опешил и тут же был наказан чувствительным ударом по ребрам. Даже рубашка немного разошлась. Достала все-таки. Инга засмеялась, радуясь своей маленькой победе. Сзади тоже послышался веселый смех. «Эй, Вольгот!» — крикнул забавляющийся Хьорд. «Я надеюсь, ты не на всех своих противников так глазеешь, а то тебя впору не из-за того меча опасаться». «Только на женщин, конук, не переживай, тебе ничего не грозит». Расхохотался Шер и, не подумав смущаться, повернулся к Инге, плотоядно улыбнувшись. «Давай еще, красотка, не успокоюсь, пока не отлуплю тебя». «Мечтай». Девушка надменно вздернула бровь, кинув быстрый взгляд в сторону конугов. А девчонка Кондора действительно хорошо обращается с оружием, пристально наблюдавшего за дерущейся парой. «Ага», — пробормотал Арн, сам думая о том, что ведь Ари, получается, также проводила время с китом. Оружие, пусть и тупое, адреналин, напряжение, злость. О, он прямо видел, как Роден бесилась от того, что у нее не получается. Шипела, наверное, на брата, как змея, подначивала его. Китына сложно судить. Ему и самому она такая тоже нравилась. Вернее, заводила. Хотелось поставить на колени, уткнуть головой в подушку и трахать, пока от счастья не расплачется. Он понимал, но от этого было только хуже. «Ты меня слышишь?» Хьорд дернул его за рукав. «Да». «Нет, извини, что ты сказал». Арн попытался сосредоточиться на брате. «Я говорю, что Инга красивая», — повторил Хьорд. «Да». «И это главный ее недостаток», — криво усмехнулся старший брат. «Роден мне ночью весь мозг выила с этой чертовой Ингой», — тихо признался он. Хьорд хитро покосился на него. «Ну ты ее все-таки берешь с собой?» — протянул, улыбаясь. Арн промолчал. «Назло?» Хьорд не отставал. «Не то чтобы. Просто Ариадна не должна в это лезть. А если ей начать позволять, то я ее правда люблю. Но ты же знаешь, Роден, хватка, как у бешеной собаки. Поднесешь палец и по плечо без руки останешься». Арн щурился, пытаясь подобрать правильные слова. «Я ей пообещал. Этого должно быть достаточно. Будут и еще походы. И на гораздо больший срок. Понимаешь?» «Так, стой». Хьорд недоверчиво уставился на брата, положив тяжелую руку ему на плечи. «Ты ей верность, что ли, пообещал?» «Да. А что не так?» — ответил Арн агрессивно, испытывая раздражение от взгляда брата, полного искреннего сочувствия. «Да так, ничего». Хьорд еле сдержался, чтобы не развить эту тему. Арн и так понял, что тот считает его круглым идиотом. Помолчал, потом перевел взгляд на Вольгота, наконец-то закончившего бой со своей очаровательной противницей. «А как же девка Кондора? Я, может, что-то не понимаю, но она, по-моему, ждет, что будет тебе настоящей наложницей». Арн задумчиво посмотрел на приближающуюся девушку. Хьорд, похоже, прав. Но он расплылся в довольной улыбке. «Возможно, и ждет». И похлопал брата по плечу, больше ничего не говоря. «Инга, пойдем, поговорить надо». Окликнул ее и, не дожидаясь ответа, направился к конюшням. Инга, чуть отстав, медленно пошла за ним, предвкушая. Ей нравился старший конук. Высокий, сильный, вечно чуть прищуренные голубые глаза хитро сверкают. Кажется, что видит ее насквозь и думает о чем-то таком, о таком, что вслух не говорят. Не всем идет власть. Но конугу, хоть и свалилась на него внезапно, и не успел он ее получить еще полностью, власть удивительно подходила. «Роден – настоящая дура, что пытается спорить с ним в открытую», – подумала про себя Инга, вспоминая, как заносчиво вела себя черноволосая девчонка на перу. «Зачем? Таким мужчинам в радость подчиняться. Может, ему сейчас и весело, но когда-нибудь смуглая Мегера окончательно его достанет». Инга улыбнулась. Она была благодарна отцу за то, что тот отдал ее будущему князю. «Я слушаю, мой господин», — встала перед ним, лукаво глядя из-под опущенных ресниц. «Конечно, он поймет, что это игра. Она все-таки воительница, свободная». Конунг только тяжко вздохнул, вертя в руках соломинку. «Во-первых, меня зовут Арн. Господин — это лишнее. Никто из домашних, кроме рабов и поденщиков, так ко мне не обращается». «Ты же будущий князь, Арн», — подчеркнула его имя, ничуть не смутившись маленькой отповеди. «Скоро все изменится». «Ну, когда изменится, тогда и поговорим». Он равнодушно пожал плечами, засунув соломинку в рот, внимательно глядя на нее. «Во-вторых, хотел сразу кое-что прояснить. Ты красивая молодая женщина, Инга. И многие были бы рады такой наложнице не только в доме, но и в постели. Но у нас подобных отношений не будет». Девушка опешила, открыв рот. «Вот так вот сразу? Да как он смеет? Она не старуха какая-нибудь безродная, которой нужны похлебка в желудке да крыша над головой. Она молода и красива, и хочет быть с мужчиной. А кто рискнет приставать к наложнице самого князя?» «Не воспринимай на свой счет». Арн сузил глаза, наблюдая, как покрывается гневным румянцем светлая кожа. Тоже вспыльчивая, но хоть сдерживаться умеет. Знает, когда лучше промолчать. «Вижу, что недовольна. Говори, чем?» Инга еще сильнее покраснела, теперь уже от смущения. Она его во второй раз в жизни видит и, прямо глядя в глаза, сказать, что не желает остаться без близости с мужчиной. Одно дело намеки, но другое... Но, похоже, конунг ждал простой, честный ответ. «Я еще слишком молода, Арн, чтобы вести жизнь благочестивой вдовы, которой больше некуда пойти, забывшей о земных радостях». Она гордо вскинула подбородок, с вызовом глядя на него. Он усмехнулся, оценив ее смелость, медленно заскользил взглядом по женственной аппетитной фигуре, остановился на очаровательном лице, заглянув в серые, лихорадочно сверкающие глаза. «Да, с моей стороны это было бы преступлением — обрекать тебя на подобную участь». Протянул он, криво улыбаясь, чуть нагнулся к ней, оперевшись на загон и заговорщицки подмигивая. «Поэтому хотел спросить». Он перешел почти на шепот. «Если мой брат Китон начнет ухаживать за тобой, ты подпустишь его к себе?» Инга сдвинула светлые брови, хмурясь, не зная, что сказать. Это было унизительное предложение. Хотелось послать наглого конунга к черту, но, с другой стороны, она накажет саму себя. «Разве тебя это не оскорбит?» — пробормотала, мучительно думая, кусая губы. Арн только искренне рассмеялся. Он явно считал это отличной идеей. «Если не наплодишь кучу не моих бастардов, то нет». Потом продолжил уже серьезней. «Пройдет время. Ты и правда красива. Думаю, найдешь мужчину, который готов жениться на тебе. Быть наложницей князя не зазорно. Так что в твоих интересах скрывать вашу связь и подчеркивать, что между мной и тобой тоже ничего нет». Кондор прищурилась, проведя пальчиком по дереву рядом с его рукой. «Еще чуть-чуть и коснется». «А если твой брат решит на мне жениться?» Посмотрела из-под подрагивающих ресниц. «А ты очень самонадеянная, Инга». Арн только расхохотался. Ее это задело, но девушка постаралась скрыть свою злость. «А если ты пожалеешь и захочешь вернуть меня себе?» Все-таки положила ладонь на рукав рубашки. «Слишком самонадеянно». Арн кинул на нее предупреждающий взгляд и убрал руку. Внутри Кондор все кипело. Она для него просто вещь, которую за ненадобностью можно передать брату вот так, в открытую. Девушка думала, что стоит уйти от деспотичного отца, и жизнь, наконец, изменится. Но все мужчины на поверку оказались одинаковы. Они лишь используют ее как куклу в своих играх. Посмотрела на конунга долгим задумчивым взглядом. «Ты еще пожалеешь о своем пренебрежении, молодой князь». Вслух же только сказала: «Что ж, хорошо. Пусть твой брат подойдет ко мне. Может быть, он мне и понравится». Легко кивнула головой, скрывая лихорадочный недобрый блеск в глазах, и пошла к выходу. «И еще одно!» — крикнул ей вдогонку Арн. «Мой тебе совет. Подружись с Роден. Она станет хозяйкой в замке. Ты обязана будешь ее слушаться и подчиняться. И в ее силах сильно испортить тебе жизнь, если она захочет. Ты не смотри, что она хрупкая и юная. Характер у нее достойный своего рода. Не зли Ариадну, если не планируешь всю оставшуюся жизнь выгребать навоз из конюшен. Я в ваши женские распри не полезу. Ты что, ее боишься, что ли? Инга не удержалась от легкого презрения в голосе. Но Арн только расхохотался. Я-то нет. А вот тебе стоило бы. Выехали они только к обеду, что Арна сильно беспокоило. Впереди тяжелый горный переход. Опять пошел снег. Пока слабый, без ветра. Но хлопья становились все крупнее с каждой минутой, оседая на плечах, капюшонах, попадая на лицо, мешая идти лошадям. И световой день вот-вот закончится. Дорога погрузится во мрак, освещаемая только неверными отсветами факелов в руках сопровождающих их горцев, которых выделил старик Кондор. Они растянулись редкой цепочкой вдоль всей процессии, указывая путь, предупреждая об опасных местах. В огромных сугробах их оказалось очень много, даже слишком. Как бы лошади ноги себе не переломали на узких горных тропах, думал про себя Арн, хмурясь. Так глупо терять животных ему не хотелось. «Быстрее бы море! Горы эти ненавижу!» пробормотал Китен, нервно смахивая снежинку, попавшую в глаз. Братья только молча кивнули. Всем им корабли и бескрайние синие просторы были милее заснеженных каменистых вершин. Слишком высоко, непривычно. Разреженный воздух мешал трезво мыслить, окутывая тело странной слабостью, выбивая холодный пот на лбу. Вздохнешь, а кажется, легкие так и не раскрылись, как суша на воде. Не то что терпкий соленый морской ветер, хоть и пробирает до костей, но чувствуешь себя живым. Арн пришпорил коня и поравнялся с младшим братом, который кинул на него насупленный взгляд, но ничего не сказал и продолжил ехать рядом. «Кит, надо поговорить». Старший конук не стал ходить вокруг да около. Они слишком хорошо знали друг друга. «Я хочу, чтобы ты эти выходки прекратил. Мы оба знаем, что для тебя это всего лишь игра, но, по-моему, ты заигрался. Тем более Роден моя невеста. И это не просто договорной брак. Может, я ничего не говорил тебе, но я и не обязан перед тобой отчитываться. И говорю сейчас. Ты меня просто до белого коленя доводишь, Кит. Хватит». Тот усмехнулся, потом понурил голову, задумавшись. Арн ехал рядом молча, ожидая, когда брат заговорит. Наконец Кит грустно посмотрел на него, чуть кривя губы в улыбке. «Тебе не о чем волноваться, Арни. Ты без меня знаешь. Просто она так смотрела, так... Это жутко раздражало. Хотелось, чтобы перестала. Любым способом». «Как?» Арн нахмурился, не понимая, о чем брат говорит. «Ну, мы же похожи». Тот пожал плечами, словно извиняясь. «Даже не представляешь, как бесит, когда смотрят на тебя и видят в тебе другого человека. Улыбаются ему, а не тебе. А ты лишь жалкое подобие более умного, более сильного, достойного». Он отвернулся и прикусил губу. На меня и отец так всегда смотрел. Даже бороду не заставлял отращивать. Я ведь просто взбаламышный мальчишка. Его вечная головная боль. Был. Так тихо произнес, что Арн еле расслышал. Это не так. Он любил тебя. Арн подъехал ближе, потрепал его по напряженным плечам. Я тебя тоже люблю, брат. Тебе никому ничего не нужно доказывать. Арни, прости меня. Голос того срывался, ноздри дрожали. Ты же знаешь, я бы никогда не переступил черту. Это была просто идиотская игра. Глупая. Я знаю, Кит. Конук обхватил его за шею, трепля по голове, смеясь. Но прекращай уже, уж больно бесишь. Отлуплю так, что мало не покажется. Китон рассмеялся. Куда тебе? Ты же слишком старый, того и гляди, песок посыпется. И попытался вырваться из удушающих объятий брата и одновременно не упасть с лошади. У меня, кстати, для тебя есть небольшой подарок, братец. Так, чтобы скрасить походные неудобства. Арн хитро подмигнул заинтересованному парню. Инга, кажется, будет не против твоей нахальной безбородой морды между своих близняшек, а может и пониже. Кит сначала недоуменно посмотрел на него, потом расплылся в широчайшей улыбке. «Поистине княжеская щедрость. Присягну тебе хоть сейчас». Старший конук усмехнулся. «Но хоть кто-то теперь всем доволен».